и назовите имя человека, жившего в древности, исходя из фразы «Вода, ударяясь о камень, струится холодным потоком». «Вероятно, Шаньтао», — высказала предположение Танчунь. «Шаньтао — имя знаменитого государственного деятеля III-IV века». «Совершенно верно», — подтвердила Ливань и прочла следующую загадку. «Какое слово связано со словом «светлячок», которое придумала Ли Ци?» Все долго думали, и, наконец, Бао Цинь сказала. «В этой загадке скрыт глубокий смысл. Мне кажется, здесь имеется в виду цветок». «Правильно», — согласилась Ли Ци. «Какое отношение имеет светлячок к цветку?» — с недоумением спросили ее. «Прекрасно сказано!» — вдруг воскликнула восхищенная Даюй. «А разве светлячки появляются не из цветков?» «Верно!» — согласились все. «Верно-то верно, но такие загадки не понравятся старой госпоже», — проговорила Бао Чай. «Лучше составлять менее замысловатые загадки на обыкновенные вещи, чтобы все чувствовали их прелесть». «Конечно, нужно брать более простые вещи», — согласились сестры. «А я уже придумала», — перебила всех Сян Юнь. «Мою загадку можно петь даже на мотив «Алые губы». И отгадкой является самая простая вещь. Попробуйте разгадать». С этими словами она прочитала. «В разлуке с ущельем, прорытым рекой, живешь в развлечениях и в пыли мирской. Зачем ты пленяешься ими? Но где же удача и громкое имя? Никто не продолжит, что было еще за тобой». Как ни думали, никто не мог разгадать. Одни говорили, что это даосский монах, другие утверждали, что буддийский, а некоторые высказывали предположение, что это просто комик в театре. «Все вы ошибаетесь!» — засмеялся Бао Юй. «Это просто дрессированная обезьяна!» «Совершенно точно!» — подтвердила Сян Юнь. «Конечно, если взять первые строки, с таким толкованием можно согласиться!» — уступили девушки. «Но как объяснить последние строки?» «А разве у дрессированных обезьян не отрубают хвост?» — спросила Сян Юнь. «Ну и странная у тебя загадка», — рассмеялись все, услышав подобное объяснение. Тут в разговор вмешалась Ли Вань. «Тетушка Сюэ вчера говорила, что Бао Цинь многое видала и побывала в разных местах. Вот я и предлагаю, чтобы следующую загадку придумала она. Неужели она не сможет выдумать загадку, если недавно сочинила такие замечательные стихи?» Слушая ее, Бао Цинь только посмеивалась и кивала головой. Но потом она неожиданно засмеялась и в задумчивости опустила голову. Между тем Бао Чай предложила свою загадку. «По дереву узор резной лежит за слоем слой, и все же вырезан узор не мастера рукой. Хотя давно уже прошли и дождь, и ветра вой, но колокольчик не звенит на пагоде такой». Пока все разгадывали ее загадку, Бао Юй прочел следующую, которая гласила: «Наша земля и высокое небо стелются далью без края. Чистую яшму от трещин и порчи тщательно я охраняю. Голос луаня и зов журавлиный, не отрываясь, слежу я. Тяжкие вздохи в ответ получает эта лазурь голубая». Едва Бао Юй окончил читать, Дай Юй, не дав никому возможности отгадать загадку, прочла свою,